10 января 1878 года. В этом году я еще не писала вам и не приветствовала вас с Новым годом. Это отчасти происходит от того, что я не всегда ценю обычаи света и вообще все перемены этого изменяемого мира. Вот был бы действительно Новый год жизни, если бы душа из тьмы пришла к свету, из страсти в бесстрастие. А что нового у нас? И вчера страсти и грехи, и сегодня они же с нами, все те же старые, и все такие же новые. 28 октября 1878 года. Как видно, вы немного унываете. И действительно, как не унывать душе, когда она остается одна со своими грехами, страстями и немощами? Как ей не унывать, когда она видит в себе только одно зло, одну нечистоту, а сил не имеет выйти из своего состояния гибели и даже не видит исхода, не видит пути, по которому могла бы выйти? Но когда она обратится к Богу, когда откроется ей бездна милосердия Божия к людям, пути Его, благого промысла, спасающего человека погибшего, когда она начнет искать свое спасение в этой бездне милосердия, когда, веруя в пути Его промысла, неизреченно спасающего нас, уничтожит в себе всякое сомнение, тогда почувствует и силу, и покой, и утешение, тогда отойдет от души мрачное уныние, отвалится камень бесчувствия, мир и радость — это плод смирения. Вот пристань, где находили свой покой все добрые подвижники, все скорбящие душой, все жаждущие спасения. Не бойтесь потерять все для получения смирения. Не бойтесь проходить по пустыне уныния, в которой душа все теряет, и неимущая, бесчувственная, не в силах двигаться. С этого пути скорее прийти к смирению, отрешением от себя. 9 ноября 1878 года. Сегодня у меня болела щека всю ночь, и потому рука несколько успокоилась, и я имею возможность написать вам. По мнению всех и отца Федора, лучше бы я совсем не ходила в церковь. После каждого выхода у меня усиливается болезнь. И я не ходила бы и берегла бы себя больше, если бы была надежда на то, что болезнь пройдет. Но так как я уверена в том, что она неразлучно будет со мной на всю жизнь, то я пользуюсь часом или днем отдыха, чтобы пойти в церковь, чтобы заняться делом, чтобы послужить чем-нибудь своим сестрам или утешить кого словом, лаской. Бог знает, много ли будет таких часов в жизни. В эти дни, полные страданий и в ночи бессонные, я очень полюбила молиться молитвою Господнюю, Отче наш. Только теперь я начала несколько видеть ее божественное достоинство, ее высоту, ее цену для человека, для души христианской. Она для меня служит и молитвенным обращением к Богу, везде царствующему, всем управляющему, все животворящему, все освящающему. Она направляет мой дух в смирение, мое чувство к умеренным желаниям в настоящем, мое действие в пути Божии, мое стремление в волю Божию. Все мое существо руководствует во спасение, носит меня, заключает в истине. Кроме этого божественного руководства не нужно ничего. Оно одно может направить на истинный путь, дать душе все то, что составляет христианское совершенство. Но довольно. Будьте здоровы и молитесь о мне грешной. 3 февраля 1879 года. Мне трудно писать, но я взялась за перо, чтобы дать весточку о себе и рассказать вам мой вчерашний сон. Мне снилось, что показывают мне большую картину тайны вечери, покрыт большой стол, за которым сидят по правую сторону мужчины, а по левую — женщины, одеты все в одежду первых веков христианства. Смотрю и недоумеваю, где же Господь Иисус Христос? Его изображения нет посреди стола, хотя Его присутствие ощутительно — и благодать Его ясно освещает всех присутствующих на вечере. Всматриваюсь еще и вижу, что правой стороны стола стоит диакон, а на левой диакониса, и оба читают Евангелие. Увидавши это, я со слезами пришла к столу и воскликнула: «Господи, вот когда я уразумела тайну вечери! Все святые приобщаются Слову Божию, все духовно воспринимают Его, и им преобразуются». 24 октября 1879 года. Сегодня в обедню я вспомнила вас. Вы всегда, как-то недавно особенно сильно, высказываете то, что нуждаетесь в милости Божией, но вы выражаетесь не точно и не полно. Мы не только нуждаемся в милости Божией, прощающей грехи наши, носящей немощи наши, терпящей беззаконие наши, но мы нуждаемся еще и в щедрот Божиих, которые очищают нас от беззаконий наших, просвещают разум наш к познанию воли Его, укрепляют дух наш к стремлению Богу угодному, направляют волю нашу к творению заповедей Его. Когда душа познает, насколько она нуждается в щедротах Божиих, и увидит, насколько Его щедроты благотворят нам и во внешней, и во внутренней жизни нашей, тогда только душа способна молиться Ему с сокрушенным и благодарным сердцем. И тогда только молитва будет живым словом души. Святой пророк Давид был введен в познание Господа милостивого и щедрого, и потому его молитва была полна благодарения, славословия и сокрушения. Только познание греховности своей приводит к исканию милости Божией, только познание бессилия, беспомощности, полной немощи своей приводит к познанию Господа прещедрого. Прошу вас молиться обо мне, много нуждающейся в ходатайстве другой души пред Господом милостивым и щедрым, но и правосудным. Привыкши вникать в смысл всякого дела и слова, я часто останавливалась в недоумении перед обрядом и обычаем просить у всех прощения накануне поста. Мы просим прощения в этот день и не только у тех, с кем мы не встречались на деле и не могли быть виновными пред ним, но даже и у тех, кого иногда совсем не знали, не видали никогда. Зачем этот обычай у всех просить прощения, точно он не имеет смысла, и как будто этою безразличностью затмевается настоящий существенный смысл этого постановления? Так я думала и смущалась духом, и не умела делать поклоны с душевным сознанием, и скорбела об этом. И только теперь мне открылось, и душа моя сознала точный смысл этого постановления. Лично мы не делали ничего обидного, и нет нашей вины пред всеми. Но если б даже мы могли с Давидом сказать «Тебе единому согреших», то и тогда наш грех становится грехом пред всеми, и мы делаемся виноватыми не только перед ближними, но и перед всеми людьми. Если наша душа при содействии благодати Божией усвоит такую добродетель, то она становится достоянием всех. Милостивый всех милует, смиренный всех прощает, кроткий всех терпит, опытный в борьбе с своими страстями помогает другим и так далее. Эти добродетели становятся достоянием всего мира. Об них говорят, передают друг другу в назидание, об них слышат дальние, они становятся для них примером подражания, укреплением и поддержкою. Точно так же и грехи наши, сделанные в сокровенности сердца не только словом, но хоть мысленно, они оскверняют сердце, расслабляют его, делают порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим. Греховность наша отзывается и на других, на всем мире. мы не даем нашим ближним того, чего они вправе требовать или ожидать от нас. Ни любви, все носящей, все терпящей, всем жертвующей, ни силы опытного слова, ни примера терпения и благой деятельности, ничего мы не даем им. И смотрят они на нас тоже с нелюбовью. И идет об нас общий говор, все расслабляющий, всех растлевающий. Вот и виноваты мы пред всеми. Вот и нужно просить у всех прощения. Вот и новая причина смириться глубоко в своем сердце. 13 апреля 1880 года. Христос воскресе! Сегодня день Лазарева воскресения, и этот день самый приличный для такого приветствия. Это событие, усвоенное душою, то есть когда сама душа Христе воскреснет, тогда она может сознанием приобщиться дарам воскресения Христа. Нам, сидящим во тьме и сене смертной, прилично только радоваться и благодарить Бога, что дал нашему естеству эту способность, этот великий дар воскресения о Христе, радоваться и благодарить за то, что есть и были избранные души, воскресенные им от смерти к жизни, а о себе смиренно мудрствовать. 23 февраля 1881 года. Леониду уже дней 10 как дома. Я тоже рада ее возвращению, но за это время уже привыкла без ее общества, и мое уединение было бы мне иногда приятно. Я рада посту и его тишине, хотя спрашиваю себя, что дает мне эта тишина? Правда, что она дает покой телу, что для моего больного тела очень дорого, но покой души не всегда находишь при внешней тишине и покое. Напротив, часто, если не всегда в этом покое внешнем, в душе возрастает буря страстей. И если при рассеянности нужно воздержание, то во время уединения еще нужнее терпение. Терпение — это тоже живая сила души при духовном разуме, познающим изменения вещей и всего земного при вере сердца, при смирении духа. Терпение дает душе постоянство, оно переходит в мужество и тогда становится не пассивным чувством, а деятельным. Да укрепит Господь вас в терпении, сколько нужным во время поста. 1 июля 1881 года. Благодарю вас за поздравление меня с днем рождения. Вот, по милости Божией, прожито уже 48 лет. Вижу, что силы уменьшаются, и даже способности умаляются. Весна, с которой сеется все доброе, давно прошла. Прошло и лето, в которое зреет плод. Теперь проходит и осень, во время которой собирается плод. И что же? Если и есть малый плод, посаженный и воспитанный покойной матушкой ее трудами и молитвами, то и этот малый плод я ленюсь собрать. Придет зима, и душа моя будет умирать с голоду. Я это увидала на днях, нет у меня подвига нисколько, а без него нельзя жить. Нужно понудить себя и к молитве, и ко всему доброму. Я это так сильно почувствовала, что стряхнула несколько свою леность и немного понудила себя к молитве. И так было хорошо. Но потом опять леность и нерадение. Так нужен мне душевный подвиг, так необходим. Помолитесь обо мне, чтобы Господь послал мне силу понудить себя к подвигу. 14 декабря 1881 года. не только для постоянного пребывания в молитве, но даже и для исполнения молитвенного правила необходим мир душевный. Если мир душевный чем-нибудь нарушен, то молитва становится или только устную, или с большим подвигом совершается умом. Сердечной же она никогда не может быть. Мир душевный, как состояние чистых сердцем, приобретается, если правильнее сказать, не спосылается Господом по многим трудам и подвигам над душевными страстями и после многих отречений. Но мы, грешные, питающиеся крупицами со стола богатых, стремимся приобрести мир, хотя во время молитвы. Для этого тоже потребен подвиг тяжелый и продолжительный. Полное отсечение помыслов во время молитвы, отречение от чувств и от всего окружающего мира, предание всего на волю Божию, непоколебимое утверждение сердца в вере, несомненное упование на силу Божию. При таком утверждении сердца молитва совершается в мире. Но если это состояние достигается нашими трудами, а не есть дар благодати Божией, то иногда наш внутренний мир подавляется и омрачается двумя противоположными состояниями, или хладом сердечным, или радостью чувственную, заменяющими и занимающими место смятения помыслов и волнения чувств. Хлад сердечный — это такой исполин, которого победить не достанет человеческих сил. Много надо подвига любви к ближнему, много милосердия к недостаткам ближних и прощения их, чтобы смягчилось сердце. А во время молитвы, уповая на силу Божию, нужна молитва за ближних, за весь мир, за вся человеки, молитва о прощении грехов всех грешников, из них же первый есмь аз. Пройдет хлад, и наступает безумная радость, которая волнует внутренние чувства и нарушает мир. Тогда-то потребно глубокое смирение, временное даже оставление молитвы по недостоинству, служение самоотверженное ближним, делом или словом. И только в глубине смирения и самоуничиженного чувства кроется мир внутренний, при котором совершается молитва. 22 декабря 1881 года. Блаженный Иероним сам о себе свидетельствовал, что мое тело прежде общего разрушения человеческого состава было уже мертво, а мои страсти еще кипели. Он описывает свой подвиг денно-ночный, свое сокрушение, а мятежная плоть продолжала брать перевес над силой, и душа повергается в уныние. Это постоянное пребывание в подвиге, неуклонное состояние в нем — вот черты, запечатленные в его изображении на образе. Дарую вам, Господи, всегда пребывать в подвиге, а что выше этого состояния, то не от нас. 21 марта 1882 года. Жизнеописание владыки нашего я получила и читала. Читала с большим удовольствием, с душевным утешением и назиданием. Дороги слова самого владыки, его собственное свидетельство о себе. Сказать о нем слово может только тот, кто возвысился до понимания всех его деяний. Чем меньше о нем сказано, тем лучше. А блесточники, так мало нам передал его жизнеописатель, а между тем для всего монашества и древнего, и нового, и будущего он будет руководителем, и его образ такой ясный и живой для всякой души, руководимый им. По-моему, очень довольно сказанного и для настоящих, и для будущих почитателей и учеников владыки. Пусть бы еще и еще печаталось это издание. Но скажу к тому, вам необходимо собрать все материалы, все сказания, которые вписать чисто в одну тетрадь и скрепить своей подписью. Пусть это будет памятником для ближайших последователей владыки, а может быть, в будущем они будут иметь более обширное применение. Брат Василий пишет, что они читали жизнеописание владыки и что его поразило сходство с одной знакомой ему душой, в особенности в призвании на путь духовной жизни. 3 января 1883 года. Кончина моего батюшки Михаила Васильевича последовала 20 декабря. Хотя кончина его была самой мирной, но для меня она была так тяжела, точно я сама умирала. За 5 дней до кончины его я приехала к нему, нашла его очень ослабевшим и неподвижно лежащим на постели. Он не чувствовал никакого страдания, но все слабел постепенно. Я не оставляла его ни днем, ни ночью. Много беседовал он со мною. Последнюю ночь просил читать молитву Богородицы «Дева, радуйся». Вспоминал творение Владыки и при этом сказал, что лучшее его сочинение — это о Иисусовой молитве. Просыпаясь, он все время читал Иисусову молитву. Последние месяцы он приобщался святых тайн каждые 2 недели, а при последних днях 15 и 20 числа — 6 часов утра. 4 часа пополудни он мирно скончался, точно уснул. Погребение его совершилось 23 декабря в 2 часа. Его постническое тело не спешило разлагаться. Народу на выносе было очень много, и ни у кого не погасла ни одна свечка. Все провожали его со слезами, называли благодетелем, милостивым отцом и кормителем, праведником. March 1883. Вы отчасти знаете, как я сильно была привязана к моему родному батюшке. Если я в жизни кого почитала полным чувством, кого благоговейно любила, кого безмерно обожала в молодости, то это его, моего дорогого отца, моего воспитателя, моего друга, духовного руководителя. Когда я сидела около него последние дни и ночи, то сердце мое было переполнено горечью. Я желала, готова была вместо его вкусить горькую чашу смерти. Господь даровал ему мирную кончину. Но все же кончина его для меня была тяжела. В молитве о нем я находила утешение, облегчение скорби. В келье мы все, келейные мои и я, читали до 40 дней неугасимый псалтирь по нем. Ночь под 40-й день я читала в своей комнате. Когда начинала читать 17-ю кафизму, то почувствовала в душе свои изменения. Слова псалмов читались глазами, языком, а смысл их передавался душе моей, душою батюшкиною. Эта душа, ходившая на земле путем заповедей Господних, утвержденная в законе Его, отдавшая себя Слову Его, отвергшая все и себя самого для последования Слову уст Его, эта душа, отшедшая от земной жизни с твердым упованием и верою, сообщала свет душе моей, радость сердцу моему. В ту ночь я уже не могла уснуть от полноты духовной радости, и 40-й день был для меня днем радости. В Сиброве на этот день многие видели его во сне светлого, радостного, окруженного светом и убеждающего не скорбеть о нем, что ему так хорошо, как лучше, нельзя. 21 марта 1884 года. Не воображение должно руководить духом молитвы, а то, что составляет корень нашей жизни, наших ощущений, наших всех помыслов, нашего духа, то, во-первых, что живет в нас, и, во-вторых, то, чем бы мы должны жить. Первое — сознание своей греховности, ощущение ее в себе, в духе покаяния и сокрушения. И второе — заповеди Божией, написанные в нашем сердце при создании нашем, данные нам Евангелием, явленные во Христе. Эта постоянная работа над своим сердцем в борьбе с грехом приводит к сознанию своей полной греховности. Это стремление души к заповедям Христовым приводит ее к сознанию своей полной немощи и бессилия. Молитва Иисуса при таком делании становится деланием сердца, дыханием души, духом жизни. Она естественна при таком делании. Для нее не нужно особенного уединения, ни времени свободного. Она обретается душой при самом развлеченном даже ее состоянии. Она действует в сердце и тогда, когда оно, укрепленное благодатью Божию, служит ближнему словом или делом самоотверженной любви. В этом делании бывает уклонение только тогда, когда сердце отдается и живет страстями, или потеряет веру. В первом случае оно скоро возвращается на путь покаянием и отсечением страстей, а во втором особенная благодать Божия утверждает в нем потерянную веру. Не знаю, сумела ли я вам высказать ясно свои понятия духовного делания, но другого пути я не знаю. И оставаясь в уединении и отделяя свободное время для молитвы и отражая помыслы, не нужно убегать от себя, вне своего сердца искать пути ко Господу, искать умиление и сокрушение духа в нем, в нашем сердце, в его ощущениях причина наших грехов, в нем же и причина сокрушения. Это делание приводит к глубокому смирению, к сокрушению духа, к ощущению теплоты душевной и умиления. При таком делании ничто не мешает и не рассеивает, и, как выражаются отцы, самый ад бессилен поколебать душу верующую и смиренную. Но при делании молитвы, руководимой воображением, все может помешать. Даже ветер, говор голосов и тому подобное, не говоря уже о собственной немощи, которая собьет с пути, и вернуться на него вновь не сумеешь. Не полезно искать того, что вне нас. Если Господь сказал, что Царствие Небесное внутри нас, то там же и путь в него. 7 апреля 1884 года. Покаяние, так же, как и молитва, не должно быть мечтательно. Истинное покаяние — дар Божий. Оно полно сокрушения. А наше покаяние должно быть только сознание, уверенность в нашей греховности, безнадежность на себя. Она-то и приводит к вере. У святителя Тихона это изложено хорошо. Надо прочесть вместе.